Глава шестая. Анита Вешнева. «Овуляция вот-вот наступит», — сообщает нам узистка. Я лежу с задранной вверх блузкой и с обнаженным животиком. Как ни старалась выгнать Захара Андреевича из кабинета, но боссу так хотелось попялиться на мои внутренности, что он рогом уперся и не сдвинулся ни на сантиметр. Теперь рассматривает монитор УЗИ со священным благоговением в глазах, разглядывая мою крупную созревшую яйцеклетку. «Вот какая красавица созрела!» — восхищается врач. «А когда самое благоприятное время для оплодотворения?» — интересуется босс. «Завтра, послезавтра». Босс темнеет ликом. «А сегодня?» – допытывается он. «Можете попробовать ночью?» – улыбается врач. «Но, конечно, будет идеальным, если вы попытаетесь через несколько дней». Босс почему-то разглядывает меня плотоядно. Ёжусь под этим драконьим взглядом. Надеюсь, я выживу после этого. Но радует, что все же это случится не сегодня ночью, а через несколько дней. И, возможно, тогда я буду посмелее. Мне дают полотенце, я промакиваю гель на своем животике. Босс тем временем задает кучу уточняющих вопросов. Надо же, какой собранный и продуманный. Впрочем, как и во всех остальных вопросах. Я, например, растерялась. И даже не знаю, что спросить. А вот Андреев знает и спрашивает. «Анита Алексеевна, зайдите», — приказывает босс. «Да, Захар Андреевич», — показываюсь я. «Закажите билет до Стамбула на завтра. Я буду вынужден улететь на 2 недели». Ошарашена я данной новостью. «Нет, я знала, что босс активно вел переговоры с турецкими подрядчиками, но не думала, что он полетит туда лично». «Завтра утренним рейсом», — уточняет босс. «Позже я сообщу вам обратную дату». «Но завтра и послезавтра овуляция?» Блею я, сгорая от стыда. «Мы попробуем сегодня ночью», — поднимает на меня босс свои чернющие глаза. «Сегодня?» Ужасаюсь я. «Да, вы же слышали, что сказал врач?» Смотрю на босса, закусывая губу от волнения. «Так слышали?» — уточняет Захар Андреевич. Неуверенно киваю. «Вот и прекрасно. Эту ночь мы проведем вместе», — обжигает он мои губы своим горячим взглядом. Анита Вешнева. Весь день я точно в тумане. Я дико волнуюсь, и у меня все валится из рук. Я даже билет неправильный боссу заказала. На что босс меня исправил, но, как ни странно, ругать за это не стал. Ну и хорошо, а то бы я умерла от стресса. «Поехали, Анита», — закрывает свой кабинет босс. Он уже в стильном укороченном пальто. В руках его кейс с ноутбуком и планшетами. Даже в конце рабочего дня Андреев умудряется выглядеть как с иголочки. «Куда?» Накидываю я куртку и заворачиваюсь в объемный шарф, точно в кокон. «Ко мне», — просто отвечает босс. «К вам? Сейчас? Но врач сказала ночью». Босс подходит ближе и аккуратно берет меня под локоток. А меня током прошивает от его прикосновения, даже через куртку. «Не будем терять время», — подталкивает меня босс к выходу из приемной. «Мне с утра лететь». Босс усаживает меня в свой черный роскошный джип, уверенно обхватывает руль руками. И как ему только удается сохранить свое самообладание в такой ситуации, меня всю трясет от одной мысли, что меня ждет дальше, этим вечером. А он спокойный и уверенный. Наверное, именно так должен вести себя настоящий мужчина.